smells like victory. I want you so bad. Америка, 1992 год, февраль, второй номер. Новые иммигранты. Большую часть своей истории Соединенные Штаты были известны как страна иммигрантов. Но за последние 25 лет иммиграция и различные уровни рождаемости в разных этнических группах особенно сильно воздействовали на состав населения. Со времени принятия иммиграционного закона 1965 года, который отдает предпочтение лицам, имеющим родственников в Соединенных Штатах, миллионы людей из стран Азии и Латинской Америки влились в иммиграционный поток. Если нынешние прогнозы верны, то к середине 21 века американцы европейского происхождения, которые доминировали с тех пор, как Колумб 500 лет назад высадился в Новом Свете, будут составлять менее 50% населения США. Когда-то Америка была микрокосмом европейских народов. Сегодня она микрокосм мира, говорит один университетский профессор негритянского происхождения. В статье «Этнические проблемы в Америке» эссеист журнала Time Уильям Хенри рассматривает особенности многорасового общества, в котором ни одна группа не преобладает над остальными. Такая демографическая тенденция может привести к созданию альтернативных вариантов истории страны, написанных с позиции разных этнических групп. Она может также привести к глубоким переменам в отношении мигрантов к изучению английского языка, который до сих пор служил главным средством их ассимиляции в американском обществе. Статья «Что их толкает, что притягивает» – это отчет о новейшем научном исследовании вопроса о том, почему иммигранты устремляются в Америку. Традиционное объяснение, состоящее в том, что их гонит бедность, а притягивает возможность разбогатеть, оказывается недостаточным. Она уступает место более комплексному пониманию проблемы, включающему учет культурных и личных связей. Подборку завершает статья Хауарда Чуа Эона «Чужие в раю». В ней автор останавливается на этнической группе американцев азиатского происхождения, которую часто рассматривают как примерную модель этнического меньшинства. Хотя недавние иммигранты из азиатских стран добились большого успеха в деловом и академическом мире, многие из них говорят, что все еще чувствуют себя неуверенно в американском обществе. В не столь отдаленном будущем белые американцы станут меньшинством. Но еще задолго до этого представление, что типичный американец – это тот, кто прослеживает свое происхождение по прямой линии из Европы, станет анахронизмом. К тому времени, когда учащийся средней школы в Брентвуде в Калифорнии, показанные здесь на снимке, достигнут зрелого возраста, пестрый этнический состав их класса найдет свое отражение и в жилых районах, и на рабочих местах по всем Соединенным Штатам. Уже сейчас один из каждых четырех американцев – латиноамериканец или небелый. Если сегодняшние тенденции в сферах иммиграции и рождаемости продолжится, латиноамериканское население увеличится к концу 20 века на 21%, азиатское на 22%, черное на 12%, а белое всего лишь на 2%. К 2020 году число латиноамериканцев и вообще небелых граждан более чем удвоится и достигнет 115 миллионов, тогда как белое население совсем не увеличится. К 2056 году, когда родившимся сегодня исполнится 64 года, средний американец будет происходить из Африки, Азии, испаноговорящего мира, с Тихоокеанских островов, из Аравии, почти отовсюду кроме Европы. Может быть, когда-нибудь останутся еще такие места, где черная семья будет казаться необычным явлением, где будут преобладать английские, ирландские или немецкие фамилии, где традиционную, в кавычках, Америку все еще можно будет увидеть на каждом шагу. Но это уже будут остатки прошлого. Недавнее большинство познает на практике повседневной жизни смысл латинского изречения, вычеканенного на американских монетах. «Et pluribus unum» – «из многих единое». Среди молодого поколения, которое ходит в школу и составляет основу будущей рабочей силы, изменения произойдут еще раньше. В некоторых местах уже существует Америка, не растворяющаяся в плавильном котле. В штате Нью-Йорк 40% учеников начальных и средних школ – представители этнических меньшинств. Ожидается, что через 10 лет они составят 50%. В Калифорнии белые ученики уже в меньшинстве. Латиноамериканцев, которые независимо от цвета кожи отличаются и от белых, и от черных, в общественных школах 31,4%. Черные составляют там 8,9%, а азиаты вместе с другими меньшинствами 11%. Всего небелых 51,3%. Эти цифры не только отражение бегства белых из десегрегированных общественных школ. Белые всех возрастов составляют лишь 58% населения Калифорнии. В телефонной книге Сан-Хосе вьетнамцев по фамилии Нгуен теперь больше, чем джонсов. 14 колонок против 8. Но все эти изменения встречаются не только на побережьях. 12 тысяч беженцев из Лаоса осели в Сент-Поле, штат Миннесота. В Атланте, штат Джорджия, в районе дешевых жилищных комплексов, в которых раньше жили в основном чернокожие, работникам социальных служб теперь необходимо говорить по-испански. В Хьюстоне, штат Техас, хозяин ресторана Сезами Хат, корейский иммигрант, учит своих латиноамериканских служащих готовить китайские блюда для негритянской клиентуры. В Детройте, штат Мичиган, живет около 200 тысяч выходцев с Ближнего Востока. 1500 маленьких магазинов и лавочек в этом районе принадлежат христианам из Ирака. «Когда-то Америка была микрокосмом европейских народов», — говорит Малефи Асанте, занимающийся афроамериканскими исследованиями в Университете Темпла в Филадельфии. Сегодня Америка – микрокосм мира. История показывает, что управлять подлинно многорасовым обществом трудно, или, по крайней мере, необычно. Только несколько великих империй прошлого, таких, например, как Древний Египет или Древний Рим, сумели сохранить свое этническое лицо, включив в его состав различные народы. Но такие сравнения не точны, поскольку эти империи создавались завоеваниями и поддерживались агрессивным военным присутствием. Соединенные же Штаты были основаны и существуют на принципах добровольной иммиграции. Этот процесс был одной из сильных сторон нашей страны, все время пополнявшейся новыми талантами и энергией. Выход на сцену небелого населения – предлагает огромные новые возможности, обогащая страну способностями многих людей из разных стран. Все же эти фундаментальные изменения в этнической мозаике Соединенных Штатов представляют определенный риск. Американцы известны своим жизнелюбием и не боятся перемен. Но в прошлом периоды быстрой эволюции выявляли, к сожалению, и довольно темные черты национального характера. Политика. Новые и меняющиеся альянсы. Управлять подлинно многорасовым обществом, несомненно, будет гораздо сложнее. Даже конфликты, вызванные нерасовыми причинами, будут усиливаться и осложняться межрасовой напряженностью. К примеру, ожидается, что в начале 21 века отношения между растущим числом пенсионеров и сокращающимся числом работающих, которые своими налогами должны будут оплачивать социальное обеспечение стариков, могут осложниться и тем фактом, что большая часть стариков будет белая, тогда как большинство молодых, которым придется за них платить, будут не белыми. В то время как предыдущее поколение иммигрантов верило, что для того, чтобы выжить, им нужно как можно быстрее выучить английский язык, многие испаноговорящие сегодня утверждают, что испанский язык неотделим от их этнического и культурного самосознания. Они хотят его навсегда сохранить и стать двуязычными. Они считают закон о признании английского единственным официальным языком, принятым уже в 16 штатах, политической дискриминацией. Артура Варгас из Фонда юридической защиты говорит: «Обязательный английский – это реакция на растущее и все более влиятельное латиноамериканское население. Сопротивление переменам в человеческой природе. Для этого и делается перепись населения, чтобы документировать перемены и в соответствии с ними регулировать жизнь страны». Расовые и этнические конфликты остаются уродливым фактом американской жизни повсюду, от рабочих поселков до университетских городков. И те, кто не поднимает кулаки, часто поднимает свой голос в защиту аффирмативных действий, представления преимуществ меньшинствам при поступлении на работу и в учебные заведения и при продвижении по службе. Когда финансируемый штатом Атлантический университет во Флориде при требовании увеличить число черных студентов предложил бесплатное образование каждому принятому в университет негру, дирекцию засыпали протестами, поскольку для белых студентов ничего подобного не делается. В то время как численность меньшинства растет, как и их требования об увеличении льгот, белые все чаще испытывают необходимость в самозащите. Предприятия часто попадают в трудное положение из-за противоречия между иммиграционными законами, наказывающими их за прием на работу нелегальных иммигрантов, и антидискриминационными законами, которые штрафуют их за требования излишней документации от принимаемых на работу людей, выглядящих как иностранцы. Компании могут столкнуться с серьезными проблемами, недостаточно быстро вводя небелых в управленческий аппарат, чтобы руководить растущей небелой рабочей силой, к тому же всегда чувствующей себя несправедливо ущемленной. Напряжение будет определяться не только конкуренцией белых против небелых, но и острым соперничеством между группами меньшинств. Чикагские лидеры латиноамериканцев мечутся между черными и белыми фракциями, предлагая поддержку там, где она окажется выгодной для их группы. Дан Солис из Чикагского союза латиноамериканских организаций говорит: «Если вы хотите чего-то добиться, не надо ставить все на одну карту. Негры, чувствующие, что ждали дольше и терпели больше других в борьбе за равные возможности, и привыкшие быть наиболее многочисленным и влиятельным меньшинством, недовольны тем, что их потеснили латиноамериканцы, а в некоторых районах и азиаты, особенно в отношении благосостояния и статуса. Поскольку латиноамериканцев так много, а группы азиатов растут очень быстро, на них стали обращать больше внимания, и негры чувствуют, что их нужды как бы отходят на второй план. Поскольку аффирмативные действия распространились и на другие меньшинства, больше всех из них выиграли белые женщины. Негры считают, что эта мера больше не защищает их интересов. Чья история важнее? За последние 20 лет политическое давление уже привело к резким изменениям в школьных учебниках и начало менять основы гуманитарного образования во многих университетах. Теперь перед колледжами стоит вопрос, следует ли пополнить традиционный гуманитарный канон греческой, латинской и западноевропейской культуры элементами культур Африки, Азии и других частей света. Многие книги, которые предыдущие поколения считали классическими, теперь воспринимаются как инструмент культурного империализма. В экстремальной форме такое восприятие сведется к к обесценному нейтрализму, которое считает все культуры равными, независимо от их уровня развития. Еще более проблематичен ревизионистский подход к истории. Пользующиеся сейчас влиянием группы переписывают прошлое в соответствии со своими взглядами. В обществах 18, 19 и начала 20 веков доминировали белые мужчины, христиане западноевропейского происхождения, и поэтому, считают они, историю этих веков следует переписать с точки зрения плюрализма и демократии. Расизм и сексизм трактовались как нечто неизбежное, и это отрицательно сказывалось на преподавании и самих традиционных ценностях. Хотя дебаты о программах обучения в колледжах привлекают больше внимания, профессора в значительной мере могут противостоять большинству неоправданных изменений, а студенты достаточно зрелы для того, чтобы сделать собственные выводы. Но программы в начальных и средних школах касаются гораздо более широкой аудитории учащихся в наиболее восприимчивом возрасте. И здесь политические соображения часто берут верх над интеллектуальной честностью. В Нью-Йорке обсуждение этих вопросов приняло особо острый характер. Штатная комиссия пришла к заключению, что афроамериканцы, азиоамериканцы, пуэрториканцы и американские индейцы были жертвами интеллектуального и образовательного угнетения. Негативные характеристики или отсутствие позитивных примеров оказали разрушительное воздействие на психику молодежи. Требуя скорейшего изменения программ, комиссия утверждала, что у детей европейской культуры будет меньше высокомерия и ложного сознания, что они часть элиты, которая и создала все. Многие интеллектуалы возмущены. Политолог Эндрю Хеккер из Куинс-колледжа в Нью-Йорке выступает против предложения комиссии учить детей, что индейцы приветствовали новых поселенцев из Голландии, Сенегала, Англии, Франции, Конго, Италии, Китая, Испании. Хеккер спрашивает, неужели индейцы действительно встречали всех этих иммигрантов? Разве они были на острове Эллис, когда туда начали прибывать итальянцы? Это никакая не история. Это миф для поддержания чувства собственного достоинства некоторых детей, а скорее всего это платформа для защиты интересов различных этнических групп. Что такое американец? Глубокое значение превращения Америки в небелое общество заключается в том, как это явление отразится на национальной психике и индивидуальном представлении граждан о том, что значит быть американцем. Цветное население часто чувствовало, что белые относились к равноправию как к милости, оказанной меньшинствам, а не как к их неотъемлемому естественному праву. Это покровительственное отношение отойдет в прошлое. Вместо того, чтобы принимать историю Соединенных Штатов и ее значение как нечто стабильное, граждане будут все более свободно спорить о том, что было причиной успехов страны и в чем заключаются незыблемые устоявшиеся представления. Они будут спорить о том, какие мифы и каких героев упоминать при преподавании, в поп-культуре, в предвыборных политических речах и ежегодных президентских посланиях Конгрессу США. Что заслуживает большего признания? Смелость нескольких белых завоевателей при осаде Аламу мексиканцами во время войны за независимость Техаса в 1836 году или безмолвная надежда в душах миллионов иммигрантов, проходивших через ворота Америки на острове Эллис? Было ли покорение американского Запада беспримерным подвигом или постыдной акцией белого империализма? Символы чрезвычайно важные для одной группы могут ничего не значить для другой. Вот что говорит ректор Висконсинского университета Донна Шалала. «Мои бабушка и прабабушка – выходцы из Ливана. Я лично не отождествляю себя с пилигримами». Кристофер Дженкс, профессор социологии Северо-Западного университета в Эванстоне, Иллинойс, спрашивает, что важнее – положительные моменты из истории пилигримов или Мартин Лютер Кинг и расовая дискриминация. Для меня это одинаково важно, если дети поймут, что значит принадлежать к несогласному меньшинству. Но поскольку борьба за гражданские права хронологически ближе, о ней, скорее всего, и будут говорить детям те, кого она действительно интересует. Белые традиционалисты все больше отличают многорасовое общество, против которого они не возражают, от общества многокультурного, которое они не принимают. Они утверждают, что каждому обществу необходима общепринятая система ценностей, и поэтому новоприбывающим необходимо принять то мировоззрение, которое привело Америку к свободе и богатству. Алан Блум, автор «Усыпление американского сознания», говорит: «Очевидно, у Америки нет будущего, если люди будут придерживаться только собственных путей и оставаться чуждыми стране. Общество должно превратить их в американцев. Есть опасения, что нынешние иммигранты могут быть слишком далеки в культурном отношении от нации, базирующейся на западноевропейских ценностях». Противоположное мнение высказал Томас Бентер из Нью-Йоркского университета. Если европейские ценности, принятые в данном обществе, не встречают поддержки населения, то необходимо расширить эти ценности, включив в них и небелые культуры. Это должно быть, по его словам, результатом постоянного соревнования между социальными группами и идеями, определяющими, что такое современная американская культура. В то же время сюда прибывают многие иммигранты, уже принявшие ценности Америки, которые их сюда и привлекают. Профессор Мэрилинского университета Джулиан Саймон говорит: «Жизнь и наши институты формируют иммигрантов, а не наоборот. Все эти разговоры о том, что иммигранты меняют наши институты и стиль жизни, просто чепуха, это несерьезно». Формирование нового сознания. Историки отмечают, что и раньше американцы чувствовали, что их историческая культура подвергалась влиянию иммигрантов, но конфликты между ранее прибывшими англичанами, немцами и ирландцами и прибывшими позднее итальянцами и евреями не носили расового характера и не были связаны с цветом кожи. Никогда раньше не бывало, чтобы различные этнические группы были настолько многочисленны, что, объединившись, смогли бы добиваться политического превосходства. Бендер говорит: «Вопрос заключается в том, сможем ли мы при нынешнем национальном разнообразии успешно преодолеть расовые барьеры. Для белых, чьи предки жили здесь с первых лет республики, американское наследие – это источник гордости. У цветного населения оно вызывает возмущение, а порой и стыд. Их интересы и надежды сойдутся только в будущем». Публицист Бен Уоттенберг, считающийся противником социальных перемен, говорит: «Вполне возможно, что американский миф, начиная с 90-х годов, все более будет склоняться к идее универсальности нашей нации. Мы – народ, у которого есть миссия и цель. Мы верим, что нам есть что предложить миру». Но не все разделяют такой оптимизм. Издатель журнала «Комментарий» Норман Подгорец говорит: «Многие стараются подорвать основы американского исторического уклада и создать более разнообразное балканизированное общество. Я думаю, это было бы катастрофой не только потому, что разрушило бы ценное социальное наследие, но и потому, что могло бы привести к большим беспорядкам и даже насилию. Белые американцы привыкли считать себя олицетворением своей страны. Но Америка становится многорасовой. И с этим очень трудно примириться так называемому среднему белому американцу. Для более пожилых американцев, которые выросли в мире, где белых было больше, а не белые были малозаметны, новый мир кажется еще более странным. Но дети в средней школе в Брентвуде и в других школах страны начинают понимать, что наступили новые времена». victory. I want you so bad.